Глава третья. Все остальные. «Рано ты. Ты просила больше времени», — сказал Рассел. Он вышел на площадку для катеров встречать Эл. «Я больше суток как вернулась на этот раз». «Я знаю. Я была у Самодина». Рассел улыбнулся. Дубов ревниво заявил, что старик тебя обожает. «Ей за что? При моем участии воскресла его теория. Дней 5 было затишье на острове Тома без визитов. Тут жили Игорь и Ольга. Рассел остался погостить, потому что в его шире начались дожди. Он старел, и климат начинал влиять на него. В доме для гостей поселились Оля и Игорь, на чем настаивали, а Расселу достался весь научный арсенал главного дома. Он знал, что Эл вернулась и летала на материк к Самодину. Оставалось ночевать у Бишу, и на остров она не торопилась возвратиться. Ему не оставило сообщения о возвращении, и Курк предпочитал не упоминать об этом. Он отслеживал ее, потому что знал как. Без регистрации датчиков опознавания Эл не видела ни одна система. По его настоятельной просьбе она носила браслет с маячком. Он волновался. Эл уступила. Ее пребывание в этом времени становилось длительным. Ее могли заметить. Служба времени держала ее здесь, потому что боялась повторного покушения. Эл вела себя осторожно, и все же в общественные места, порты, академию и города ей было нельзя. Эл входила в тот небольшой круг людей, которые заменили Расселу семью. Он много лет не позволял себе подобных чувств, но с возрастом они становились ему все дороже. Эл не решался спросить, где ты держишь Дмитрия и что с ним? Тебе никто не рассказал? Поразительно. Не проболтались. Ты же подружился с Дубовым. Из-за меня? А он знает? Ты подозрительно. Дубов твой коллега и приятный, между прочим, человек. Я встречаю не так много людей, столь порядочных, искренних и открытых. Так что с Димоном? У него были личные отношения с наблюдателем, с женщиной. Это все, что мне известно. Эл, неужто все было так всерьез? Эл кивнула. Знаешь, мне трудно представить Димона, переживающего по поводу неудачного романа. Может быть, мне поговорить с ним? Это не роман. Рассел, ты был когда-нибудь влюблен? А так, чтобы навсегда потерять любимого человека? Протянула Эл и стала улыбаться, но потом поморщилась. Кто она такая, чтобы ему об этом говорить? Курка можно упрекнуть в скрытности, но не в отсутствии чувств. Это было ложным впечатлением, которое он мог создавать и поддерживать для виду. Дмитрия он из всех компаний выделял особенно. Если сказать, что ему плохо, то это ничего не сказать. Я вообще не хочу о нем говорить. Иначе моя голова только о нем и будет думать. Умирает какая-то часть его души, но именно та, которую все в нем любили. Без печали на это смотреть невозможно. Твоя терапия ему не поможет. Тут разум не властен. Больше не спрашивай. Поскольку ты бываешь точна в комментариях, то мне достаточно. В перспективе мы его не скоро увидим. Ему нельзя в это время. Так где же? Не скажу. Ты летаешь к нему, утвердительно заявил Рассел. Да. Рассел. Хорошо, не буду. Будь осторожна. Он сделал жест в сторону дома. Рассел понимал, что он не всегда может предвидеть ее действия, как могло быть с другими. Многолетняя практика позволяла ему предугадывать поступки людей заранее. Он мог представить, как будет действовать хорошо знакомый человек, даже порой мало знакомый, хоть тот сам первоначально не собирался так реагировать. Курк в людях разбирался по долгу службы и природному таланту. Он полагал, что Эл не права, он мог бы помочь общему другу. Но лучше не упорствовать. У Эл непростое положение. И еще раз сердится, жди неизвестно чего. Ее тут мало что держит. В службе времени у нее была своя система интересов. Это он вполне понимал. Рассел успел познакомиться лично с ее близким окружением в службе. Эл не дорожила своей работой и не настаивала на собственной значимости. Переводы с должности на должность ее не задевали совсем. После патруля ее сначала перевели в аналитическую службу, а потом в консультационный совет. Теперь она куратор. Должность сама по себе к переброскам не относится. И какой с нее наблюдатель вообще? Что она наблюдает, если находится в этом времени? История совсем не такая, как с полетами, космофлотом или пиратами. Что Эл затевает, без прямых вопросов узнать невозможно. Ее сближение с Самодином Бхуттом – контакт из другой сферы. Эл осваивается в несвойственной ей области. А этот интерес, в свою очередь, могла породить какая-то часть жизни Эл, которую он теперь не знает. Пхут хоть и именуется ученым, но на деле ведет совсем иную жизнь. Вот тут они и сошлись, две мистические натуры. Рассел ничего не смыслил в работах и методах Хутта. Они казались ему абстрактными и субъективными. Они вошли в дом. Элни пошла переодеваться. Устроилась у окна на диванчике и смотрела на океан. «Ты что-то хочешь узнать?» После паузы спросила она. Рассел улыбнулся. Он не ушел, сидел по другую сторону. «Эл, ты же знаешь, что у меня всегда много вопросов». «Спрашивай. Ника скоро примчится, покоя не будет. Ты хотел спросить обо мне и Пхутте? Чем мы занимаемся?» «Угадал». «Тут и гадать нечего. Я хочу поучиться у него». «Чему, Эл?» «Проникновение в прошлое без переброски». «И как это практически выглядит?» «Человек способен созерцать и прошлое, и будущее. Для этого не нужно строить машины и рассчитывать каналы. Достаточно просто научиться видеть. Но не всем это дано. Я предполагаю, что тебе не интересно будущее. Ты не любишь предсказаний, значит, прошлое. Я бы задал самый нужный вопрос, зачем тебе это? Но подозреваю, что ты не станешь на него отвечать. Рассел, когда ты умирал, что ты видел? Сны или пустоту? Я точно не помню, я и не просил фиксировать то, что я вижу. В прошлый раз Оле было не до этого. Ты видел себя? Да, а ты? И я себя, а сам один видит других. Эл, мне виделось, что ты этот этап прошла. Уэст, Нейба, потом еще какой-то кусок. С чего тебе вдруг интересны другие? Ты же не станешь опять во что-то трансформироваться и совершать акт вандализма над собственной природой? Ну, Рассел, удиви меня. Построй теорию о моих мотивах. Издеваешься? Ничуть. Как ты это видишь? Как она со стороны? Это такая маленькая и на вид простая истина, воскликнул он. Ну какая же, улыбнулась она. Той широкой улыбкой, от которой млело сердце, Рассел не удержался, улыбнулся ей в ответ. Капитан 33 несчастья, припомнил Рассел ее академическую кличку. Пока ты лениво потягиваешься в кресле, все события вокруг тебя текут своим чередом. Но стоит в твоей голове появиться замыслу, все окружающие тебя люди попадают в такую круговерть, что небу тошно становится. Прости за резкость. Все мои ситуации, связанные с тобой, кончаются чуть ли не смертью. Имею право на претензии. Я был момент, сладко заблуждался, думал, что ты вышла замуж за Алика, а он натура мощная, что хоть теперь ты успокоишься, что чувства тебя удержат, что скитания трудностей тебе надоели. Так нет же. Служба времени существовала в своем русле, в своих научных поисках, в интригах. Так продолжалось много лет. Тихо, мирно. Втайне от общественных кругов. И вот опять ты. Все случаи в твоей жизни, которые мне известны, выглядят именно так. Я вообще удивляюсь, как о тебе на этой планете до сих пор никто не знает. Кто поверит, что ты дубль, если участвуешь в таких экспериментах, и ты не поняла, что... Нужно быть аккуратнее со своими устремлениями. И если давно ты это поняла, то почему все еще рискуешь? И кем рискуешь, это главное. Эл улыбалась, глядя, как Рассел несдержанно машет руками. Он не уставал ее воспитывать. Ну, просто второй Тиамид. Потом она погрустнела. Да, это так. Я не забыла, обстоятельства бывают обманчивы. Дмитрий к числу таких жертв не относится, если ты и его имел в виду. Но ты прав. Случай с ним заставил меня вспомнить, что я опасна для окружающих меня людей. Людей, уточнил Рассел. Угу. А сам? У тебя болезнь влезать в мои дела, едва начинают происходить необычные события. Рассел, хочешь покоя? Не суйся. Ты мне не мамочка. Она не дала ему заговорить, сделала предостерегающий жест. На террасе раздались шаги, Ольга и Игорь вошли в открытую дверь. Так-так, о чем вы тут? «Эл, даже не заглянула», — посетовал Игорь. «Я ее отвлек», — извинился за Эл Рассел. «Привет», — кивнула Эл. Они ждали новостей, с нетерпением. Они знали, откуда она недавно вернулась. Они знают о Дмитрии, хотя она не говорила им, что в действительности с ним приключилось. «Мы помешали?» — спросила Ольга. «Немного», — кивнул Курк. «У вас есть от нас секреты?» — добрым тоном спросила Оля и склонилась к Расселу. У вас тоже есть от меня секрет. Например, где вы Димона прячете? Молодые люди каждый по-своему выразили недоумение. Мы его не прячем, заявила Оля и покосилась на Игоря, призывая его в свидетели. Он не хочет никого видеть, и это его право, строго сказала Эл. Люди, я понимаю. Вы так им дорожите, что стремитесь каждый ему помочь. Но поверьте мне, Вы этого сейчас не сможете. Уймитесь все. Рассел, ну скажи хоть ты ей, я врач. Я работала с психологическими травмами. В конце концов, со мной тоже было такое. Я могу его понять, а значит и помочь, возмутилась Оля. Эл сложила руки на груди, а потом посмотрела с вызовом. Алик рассказал, заключила она, больше некого. Когда он был тут? Недавно, в твое отсутствие. Игорь утвердительно кивнул. Эл, почему ты молчала? Не хотела портить вам начало семейной жизни, сказала Эл. Ольга подумала, что, наверное, она права. Едва ли они были бы с Игорем так счастливы эти месяцы, если бы знали, что произошло с Дмитрием. «Чувствую, что мне лучше удалиться», — заключил Рассел. «Нет, Рассел, мы пойдем в наш домик. Нам стоит поговорить, Эл», — хмуро сказал Игорь. «Да, ты прав. Рассел, я еще загляну к тебе, и мы продолжим. Отчет о полете я дам тебе завтра», — сказал Эл. «Не утруждайся. Они похожи один на другой. Я дату поменяю у предыдущего. Все равно липовый». Троица оставила Курка одного. Ольга шла первой, обернулась и заметила. А раньше бы он так не сказал. Они поселились в доме, который много лет стоял недостроенным. Его в шутку звали домиком для гостей. Парочка быстро довела дом до ума. Эл заглядывала в комнаты и с удовлетворением кивала. Игорь ходил за ней, ожидая удобного момента, чтобы продолжить разговор. Ольга не знает, что ему очень плохо. Знает, что Диана там осталась. Алик только мне сказал в подробностях. Потому она рвется к Димке. Я догадалась. Ты красноречиво смолчал. Извини. Но видеть ваши счастливые физиономии ему хуже смерти. А сочувствие ему сейчас не нужно. Вы вместе, и он это знает. Мог бы радоваться, да не может. Алекс сказал, что ему плохо, как никогда. Он действительно сходил с ума? Эл кивнула. Я не могу в это поверить. Игорь закусил губу. Пользуйтесь временем, вам нужно побыть вдвоем. Придет момент. Эл вспомнила тираду Рассела. Я снова втяну вас в какую-нибудь историю, но не сейчас. Я не могу не думать об этом, Эл. Потому я и молчала. И избегала нас. Вы не нуждались в моей компании, с хитрой ухмылкой сказала она. Переживаниями ему не поможешь. На остров нельзя, не проси. Эл, ты не права. Тебе так не кажется?